Я посмотрел на часы. Было 11:12. Прежде чем принять такие дружеские условия, скажи мне одну вещь. Ты что, собираешься ехать всю ночь? Через несколько миль будет городок Чалько. Там я сдам тебя в полицию и найду себе отель. Но если мы будем вести машину по очереди, осторожно предложил я, то к утру доедем до Аризабы. Мыслимыми в Мексике удобствами. Она обдумала это. Мне не хотелось бы спать в машине, пока ты за рулем. Как хочешь, раз боишься. Я боюсь. Еще никто из двуногих не пугал меня. Хорошо сказано. А раз так, душистая роза, то ложись спать, а я поведу. Секунду она колебалась, потом остановила машину и с презрительной усмешкой уступила мне место за рулем. Да, девочка, она что надо, даже если забыть о 25 000 долларов. А когда я говорю, что надо, это значит, что такое еще никогда не встречал. И слушай, Крендель, если что не так, я мигом тебе глаза выцарапаю. Но ты дашь мне последний раз взглянуть на белый свет, прежде чем сделаешь это, а? С надеждой спросил я. Смотри, я предупредила. Она села на заднее сиденье. Кстати, у меня здесь домкрат, так что мигом по башке получишь, если свернешь куда-нибудь с дороги. Сразу слышу стиль настоящей леди. Но правда, крыло ангела, ты можешь смело доверить мне свою жизнь, только если меня затянут в смирительную рубашку. Через некоторое время она уже спала. Прошел час-другой. Она, видно, очень устала. Когда начало светать, мы уже подъезжали к Аризабе. «О, уже светло!» — раздался сзади ее голос. «Что, я всю ночь проспала?» «Не знаю, но кто-то храпел у меня над ухом. Если это была не ты, значит, у нас еще один пассажир». «Я не храплю», — обиженно ответила она и завозилась в поисках зеркальца и пудреницы. «Не обижайся, со мной не надо стесняться». Я свернул к небольшому отелю из розового камня. «Я люблю этот звук. Он напоминает мне дом». «Что, дом? Ну да. Когда-то я жил на ферме». Я остановил машину. «Подожди здесь. Тебе нужна комната или просто примешь душ и выпьешь кофе?» В отеле я заказал все нужное и выскочил обратно, опасаясь, что она уедет. Но она сидела там, где я ее оставил. «Все готово». Я открыл дверцу. «Сначала душ, потом завтрак на веранде, яйца, фрукты, кофе годится». Она вышла из машины, взяла сумку и впервые улыбнулась по-дружески. «Конечно». Я почувствовал, что дело двигается. «Увидимся за завтраком через полчаса, а потом продолжим наш скорбный путь». Она покачала головой. «Я предпочитаю ездить одна. Тебя я подвезла, как договаривались, а теперь пришла пора прощаться. Глупость». Я крепко взял ее за руку и повел к отелю. «А кто заплатит за мой завтрак, если ты уедешь?» Глава 4. В Аризабе гораздо жарче, чем в Мехико, хотя расстояние между ними чуть больше 60 миль. Все дело в высоте над уровнем моря. Аризаба ниже на 2 километра, и поэтому здесь душно и более чем жарко. Глядя на опаленную солнцем площадь из благодатной тени веранды, я получал особенное удовольствие. Душ пришелся очень кстати, и теперь я предвкушал завтрак. На другой стороне площади располагался цветочный рынок. И, несмотря на ранний час, индианки уже возились там. Густой аромат самых разнообразных цветов висел в жарком утреннем воздухе. «Хорошо, что мы попали сюда», — объявил я. «Чувствую, что это положит начало нашей нежной дружбе». Мира забралась с ногами на стул. Глаза ее были закрыты. Она переоделась в простую, но отлично сшитую юбку, прекрасно на ней сидевшую. «В Веракрус мы расстанемся», — проговорила она, но в ее голосе не было уверенности. «А нужно ли нам ехать туда? Давай останемся здесь. Ты будешь рассказывать мне по вечерам сказки или танцевать, если мне они наскучат. Для тебя хорошая перспектива», — лениво ответила она. «Но мне будет скучновато. Жаль». Я обнаружил, что выкурил свой последний Честерфилд и с надеждой взглянул на нее. «Много потеряешь, детка». «Мне некогда забавляться», — она протянула мне сигарету.